Оказалось, что пятнистые демоны, хотя и были природными каннибалами, но на этот раз проявили сдержанность к пленным. Они не желали избивать связанных и резать их живьем. Маня материл подданных на чистейшем русском. А казачок-то засланный, просипел прижатый к пальме Пятек. Это все неправда, шептала Аня, прильнув щекой к пальме. Это фильм такой снимает. Правда, Петенька? Да, Анка. Это сюжетец такой. И в конце полный эпиндец. Дура. Дура набитая. Поверила рекламе. Каждой твари по паре. Замуж мечтала выйти. Идиотка. Исповедалась Аня мохнатому стволу. Оставив пленников на солнцепёке, окровавленных, облепленных мухами, Мануэль и его команда уселись перекурить и обсудить, что делать с пленными. Мануэль курил травку. Остальные жевали толстые бурые листья, сплёвывая в сторону пленных. Солнце клонилось к закату, когда Маня захотел развлечься. Здравствуй, лесное чучело. А я тебя сразу и не узнал. Ты, я гляжу, ручонку пришил. А ты, алкаш, что здесь делаешь? Мануэль обратился к Петьку. «Ах ты, дурилка картонная!» — выругался Петёк. «Пусти их!» — прошептал разбитыми губами Алексей. «Отпустить? Нет, я порежу вас на куски и скормлю на ужин своим воинам. С кого начнем? Для начала я отрежу мизинчик блондинки. Буду сосать, как чупа-чупс. А потом разберусь с тобой. Ты у меня девку увел. Аня завизжала отчаянно, по-заячьей, и забилась в своих силках. — Ты, чувырла печеная, отпусти девчонок! Взвился связанный Пятек и внезапно прошептал с невыразимой грустью. — Помру. Трава вырастет. Вот такая трава. Мануэль накрутил на кулак волосы Грини, сорвал с нее повязку, скрывающую грудь. Привязанная Гриня рычала от бессильной ярости. Мануэль, прижавшись к девушке, двигал бедрами в похотливом танце, который там, в ледяной Московии, приводил в восторг стада его поклонниц. Воины с воплями окружили своего предводителя, потрясая копьями. Внезапно стало тихо. Бледный, задыхающийся Мануэль тесаком кромсал веревки, стягивающие руки Грини. Нечеловеческим усилием Алексей, наконец, рассадил веревки. Раскидав черные, скользкие от свиного жира тела, он ударом в висок сбил Мануэля, рванулся к Грине, но она с силой оттолкнула его. Тяжело переставляя ноги, Гриня шла к океану. На ее изорванной по неве алела кровь. «Агриппина! Не надо!» — крикнул Алексей. По щиколотке, увязая в белом песке, он бежал за ней. Он видел, как ревущая волна смяла Гриню. Ее размокшие волосы мелькнули сквозь воду. Волна закрутила и волокла ее в глубину. В несколько прыжков он оказался у кромки воды. Чернокожие истошно вопили, но в воду идти боялись. Он поплыл туда, где метрах в 30 мелькнула белая ткань, поднырнул и сквозь мутную водную толщу увидел Гриню. Раскинув руки, она медленно оседала на дно. Он настиг ее у края подводной скалы, ухватил за волосы и потащил к зеленовато-бледному сквозь воду солнцу. Гриня лежала на мокром песке, из неглубокой ссадины на виске сочилась кровь. Девушка не дышала. Петек и Аня принялись трясти и опрокидывать безжизненное тело, истерично, неумело возвращая к жизни. Через минуту Гриня с хрипом выплеснула из себя остатки воды и судорожно втянула воздух. Алексей попытался раскрыть ее опавшее веко и понял, что сознание не вернулось к ней.